Неужели это секвойя? Я в шоке смотрел на тонкое дерево, которое возвышалось на десятки метров вверх. Ее пышная шапка была на самом верху, но разве они не толстые? Почему это чуть больше березы? Тонкие стволы буквально заполнили все видимое пространство, и мне показалось, что они медленно выдавливают всю остальную флору этого места. Словно два совершенно разных вида экосистем встретились в ожесточенном противостоянии. Меня это не особо заботило. Я пришел сюда, чтобы рубить, а сосны – идеальные деревья для меня. Можно сделать доски, построить забор и даже заготовить большое количество дров на случай похолоданий. Я собрал в кучу листву, с помощью топора вырыл неглубокую канаву вокруг будущего костра и бесстрастно ударил по стволу рядом стоящего дерева. Оглушительный звук разлетелся в разные стороны. Птицы, мелкие животные и грызуны в ужасе разбежались в разные стороны. Я с невиданным упорством продолжал рубить. Я не делал метки, не выбирал направление падения дерева, ведь все видел и чувствовал. Такое ощущение, что я занимаюсь валкой уже 100 лет, если не больше. Топор с потрясающей точностью попадает в одно и то же место. Щепки летели в разные стороны вместе с сильным треском. В какой-то момент дерево начало заваливаться вперед. Я быстро отошел назад и проводил взглядом падающее длинное бревно с пышной хвойной шапкой. 20-метровое дерево с глухим звуком ударилось о землю, раскидывая ветки в разные стороны. Я, не теряя ни секунды, подскочил к нему и начал срубать тонкие ветки, чтобы использовать их в качестве дров для костра. Также немного хвойных иголок нащипал, чтобы приторным запахом отпугнуть насекомых. Ветки удалось срубить очень легко, а вот с иголками проблема. Они невероятно жесткие, чуть ли не металлические. Насколько я помню, у сосен такого не должно быть, скорее всего, это другое дерево, просто отдаленно похожие. Я осторожно отдирал их по одной штуке, пока не собрал целую горсть. Распилив ветки на небольшие брусочки, я выложил их колодцем, где внутри лежала копна сушеных листьев и тоненьких сушеных веток. Спустя несколько минут пламя загорелось, постепенно облизывая свежесрубленные ветви сосны. Я протер руки над пламенем и внимательно смотрел за тем, не выходит ли огонь за пределы тоненькой канавки. Не хотелось бы устроить масштабный пожар во второй день своего пребывания в этом мире. Убедившись в том, что все безопасно, я пошел к следующему дереву. Сегодня я планировал только валить, а завтра уже перетаскивать разрубленные на несколько частей бревна, чтобы уже в лагере заняться распилом. Когда мои мысли коснулись создания досок, перед глазами появилось полупрозрачное окно. Добыча ресурсов – очень сложная работа. Чтобы подстегнуть ваш интерес к прогрессу, система инициирует появление нового задания. Добудьте 1 кубометр досок подобных параметров, ширина – 100 мм, длина – 6000 мм, толщина – 25 мм. Предполагаемое количество досок в одном кубе – 67 шате. Предполагаемый вес одной доски – 7-8 кг. Время выполнения задания – 7 дней. Награда. Жетон древа технологии 1. Технология сбора росы – обычное качество. Обработка глины – обычное качество. Примечание. Если задание не будет выполнено в срок, пользователь потеряет возможность получить награды, а также получит блокировку на получение заданий в течение 2 дней. Принять отказаться. Мне сложно представить 1 кубометр досок длинной в 6 метров и каким образом я буду так ровно выпиливать их из толстого бревна. Я почесал затылок и решил обратиться к древу технологий. Может быть, там есть что-то, что освободит меня от незнания. Красивое безграничное полотно открылось перед моими глазами и, выбрав самое начало пути, я бросил взгляд на довольно интересную звезду обработка работа с деревом. Этот параметр также стоит всего лишь 1 жетон. Стоит ли брать? Если выполню задание в поте лица, то могу вернуть очко технологии и заодно получить хорошие предметы в свои руки. А если все-таки не справлюсь, выживание в дикой природе – сплошной риск. Если соглашусь, то рискую потерять очень много, что упростило бы жизнь в этом мире. Я без сожаления выбрал вариант согласиться и справа. Прямо рядом с часами появился дополнительный таймер, ведущий обратный отсчет. 7D, 10.23, 0.67. Следом я решил вложить оставшееся очко в обработку, чтобы справиться с предстоящим заданием. Я сразу же облокотился спиной на шероховатую кору поваленного дерева и положил топор рядом с собой. В голову поступало огромное количество информации. Мастера разных полов, возрастов и даже происхождений трудились в поте лица, используя разнообразные инструменты. Рубанок, пила, циркулярная пила и даже наждачная бумага. Я знаю все это и уверен, что сделать чертовы доски не составит труда, но это только в теории. Мир слишком изменчив и вполне себе может появиться нечто, что зароет миссию на самом ее старте. Неизвестные враги, чудовищные звери, болезнь. Когда я пришел в себя, то сразу же схватился за топор. Даже спустя несколько часов непрерывной работы мне не хотелось пить и есть. Из-за развитой техники валки, я очень хорошо экономил энергию, контролируя тепло внутри тела. Спустя еще несколько часов, пространство передо мной было завалено массивными бревнами. За это время я трижды обновлял костер и добавлял в него хвойные иголки, чтобы разгонять надоедливую мошкару, чей размер был просто ужасающим. Хорошо, что я предварительно позаботился об этом, ведь иначе мог очень сильно пострадать, если бы вообще не помер. Все в дыму, нужно потушить костер и проваливать отсюда. Я прищурил глаза и несколько раз кашлянул. Едкий запах распространился на сотни метров вокруг. Боюсь, даже люди станут жертвами этого аромата, не говоря о насекомых и животных. Вдруг краем уха я услышал чей-то разъяренный вопль. Чужой, чужой. Я тут же прижал топор поближе к груди и бросился к ближайшему дереву, чтобы спрятаться. Мозг судорожно работал в попытках проанализировать ситуацию. Неужели я стал объектом преследования других дикарей? Есть ли среди них мои товарищи? Я осторожно выглянул из-за дерева и встретился глазами с предводителем дикарей. Высокий, хорошо сложенный мужчина с окровавленным копьем в правой руке, стоял посреди поваленных стволом и бил себя по груди, словно здоровая обезьяна. Вокруг него собралось порядка 10 сородичей самых разных форм и комплекций. Даже цвет кожи отличался. Среди них были и дети в возрасте 13, может 14 лет. Бешеные ублюдки ревели, словно обезумевшие. Они рассредоточились в области 50 метров и медленно обходили меня с разных сторон. Я крепко сжал рукоять топора и прищурил глаза. Если придется биться, то я сделаю все, чтобы на тот свет забрать как можно больше. Когда они приблизились к моей позиции меньше, чем на метр, из-за ближайшего дерева выскочил другой дикарь. Его лицо полностью покрыто кровью, а глаза горели от гнева и злобы. Он направил копье в мою сторону, и я тут же поднял топор, чтобы попытаться отразить атаку. К моему удивлению, острие тонкого копья пролетело мимо меня и врезалось в грудь дикаря, что был за моей спиной. Ау-ау, убить, чужаки. Я не мог поверить своим глазам. Два племени, одни с чистым лицом и другие с окровавленным, столкнулись в смертельной битве. Я не знал, куда себя деть и как вообще сражаться и с кем. Сюда, сюда, тихо. Вдруг я услышал знакомые слова. Они звучали крайне криво и едва ли различимы в общей массе криков дикарей. Я повернулся направо, откуда прибежали другие дикари, и заметил парня с обожженной рукой. На его лице был кровавый отпечаток руки, что выделяло его среди других. Он смотрел на меня с уважением и трепетом. Он и еще 6 человек теснили ублюдков из другого плени. Острые копья прокалывали глаза дых дикарей, крики боли и агонии разлетались на сотни метров, а кровь окропила все поваленные мною деревья. Я не мог стоять в стороне и решил присоединиться к бойне, чтобы укрепить отношения с 7 дикарями, которых вел Степан. Да, мне придется окропить руки кровью людей, но оно того точно стоило. Мне нужно не раз доказать, что я имею право быть вожаком. Я стиснул зубы и выскочил на поляну, подбежал к ближайшему дикарю, который теснил члена моего племени, и со всего размаху ударил того по спине. Острое лезвие, не затупившееся из-за активной валки, разорвало плоть на спине дикаря. Кровь окропила мое лицо, одежду и залила все руки. Я чувствовал невероятное отвращение, вид раны практически вывернул желудок наизнанку, но я смог сдержать рвоту. Дикарь с окровавленным лицом посмотрел на меня и снова бросился в бой, прикрывая рот рукой, чтобы получился играющий звук, как у индейцев. Раз их лица в крови, мое тоже должно быть таким. Я размазал кровь по лицу и побежал помогать голозадым парням. Битва закончилась менее чем за 5 минут. Мы свалили трупы в кучу, а сами рассредоточились вокруг нее. Дикари смотрели на меня, а я на них, пока Степан не поднял запятнанное кровью копье и не заорал во все горло: «Вождь!». Остальные подхватили его яростный крик, продолжая скандировать: «Вождь! Вождь!». Глава 5. Вождь. Столкновение с другим дикарями лишний раз напомнило мне о жестокости этих людей. Если ты хоть немного отличаешься от них, нарушаешь их территорию, то будь готов к тому, что тебя распотрошат и поджарят на костре. Мельком в голове вспомнилась история, что произошла не так давно перед тем, как я очутился здесь. Группа туристов высадилась на какой-то остров и в конечном итоге их сожрали. Я посмотрел на своих подопечных и не увидел в их глазах жестокости или жажды убийства. Этого не было и при первой нашей встрече. Почему так? Разве они не должны были убить меня, съесть, а потом разобрать все мои вещи? Также меня интересовал один навязчивый вопрос. Почему они оказались именно здесь и в конечном итоге прилипли ко мне, даруя возможность властвовать над ними? Я покачал головой и постарался забыть это. Сейчас предстоит разобраться с телами и поваленным лесом. Вдруг я заметил, как парень с опухшим лицом протянул руку к свисающей ноге мертвеца. Каннибализм? Если это так, что у меня могут быть проблемы? Я тут же подскочил к нему и ударил по руке. Дикарь в шоке отпрыгнул назад, схватился за ушибленную часть руки и вопросительно сказал: «Вождь», я грозно посмотрел на него, сделал жест, будто бы я ем, и при этом показывал пальцем на кучу трупов. «Нельзя, нельзя», остальные дикари склонили голову на бок и просмаковали новое слово несколько раз. «Нельзя, раз уж дикари вернулись, то стоит немного пододвинуть сроки выполнения задания». Я закинул топор на плечо и, широко улыбнувшись, воскликнул: «Помогите вождю». Вскоре по лесу начал разноситься пронзительный треск древесины. Я примерно отметил 6 метров на поваленном стволе и начал разрубать его пополам, чтобы транспортировка до убежища была проще. Предварительно я ушел обратно в ту часть леса, которая напоминает джунгли, и нашел большое количество лиан, которые можно связать вместе и использовать как подобие телеги. Дикарям было сложно объяснить, что им необходимо делать. У меня на это ушло чуть ли не 10 минут. Заодно помог им пополнить словарный запас и немного объяснил суть тех слов, которые они выучили. «Работа!» — крикнул Степан. Он поднял копье вверх и ударил себе по груди. «Помогать вождю!» Я громко рассмеялся и с силой ударил по бревну топором. Щепки полетели в воздух, и возле уха раздался чей-то механический голос. Ассимиляция прошла успешно. Пользователь получает доступ к одной из функций – задания. Примечание 1. Задания разделяются на 5 видов сложности. Простые, средней сложности, высокой сложности, невыполнимые и кошмарные задания. Примечание 2. Задания обновляются каждые 6 дней в полночь. Система инициирует принудительное задание из-за очень быстрой ассимиляции. Задание «Рука тирана». Суть задания: захватите область радиусом 100 км. Примечание: область будет считаться под вашим контролем только тогда, когда вы водрузите знамя на поверженное племя, штандарт в незанятой территории. Срок выполнения: 1 год. Задание, выпущенное системой в принудительном порядке, не казалось чем-то сложным, но только на первый взгляд. При выполнении я могу столкнуться с множеством проблем, таких как неизвестная территория, неизвестное количество племен, не говоря уже о местной живности, что намного опаснее самих дикарей. Я до сих помню ту встречу с кабаном, что могла оказаться для меня последней. 500 километров, я схватился за голову, она уже разболелась от этого задания. Как-то все слишком быстро развивается. Почему нельзя просто спокойно и мирно развиваться? Радует только одно, у меня есть год в запасе. Начало уже положено, у меня есть своя территория и небольшое количество людей, которых можно использовать как рабочую силу. Я расстелил полотна, сотканные из лиан, и под моим руководством дикари заталкивали на них бревна, потом они дружно волокли их в сторону вагона, а я продолжал дальше рубить. Я постарался объяснить им, как аккуратно транспортировать их, чтобы не разорвать полотно. Даже самому интересно, справятся ли они с этим. Спустя некоторое время они вернулись с полотнами в руках. Им действительно удалось справиться с такой задачей, а это говорило о многом. Мы загрузили остатки бревен, которые я предварительно разрубил на 2, а то и 3 части, и поволокли в сторону убежища. Попутно я обдумывал следующие шаги. В данный момент бревен попросту недостаточно для забора, но их хватит на обустройку вагона. У меня есть гвозди, есть скотч, найденный мною в одном портфеле. С их помощью смогу закрыть все разбитые участки в вагоне, тем самым изолируя его от ветров и дождя. Тут сразу же появляется другая проблема: где расположить 7 дикарей? Выкинуть их на улице не вариант, так понизится уважение и привязанность ко мне, они могут заболеть, что приведет к смерти, ведь антибиотики не являются панацеей от всех болячек. На протяжении всего пути до базы внутри меня зрело какое-то странное чувство срочности. Оно буквально не давало мне покоя. Нужно делать все быстро и как можно больше. Я не понимал только одного, зачем, сидеть на заднице ровно и медленно обустраиваться не могу, нужна какая-то динамика, какое-то развитие, ведь иначе, рискую сойти с ума, вождь, вдруг крикнул Степан. Что? Я смахнул выступивший на лбу пот и присел на бревна, сваленные в кучу. Еда, охота, же жарит, пробормотал он. Действительно, нужно позаботиться о еде. Я уперся локтями в колени и решил немного подумать. Мы можем выйти на охоту, но как выследить врага? Не лучше будет поставить ловушку, использовать в качестве приманки уже подтухшее мясо юрингов? А эта идея мне нравится. Минимальные риски с потенциальным вознаграждением в виде мяса. Также нужно выведать информацию из дикарей о ближайшем водоеме. В будущем его можно будет перенести поближе, используя глину, как строительный материал. Я взял перочинный нож и приступил к исполнению плана. Животные в этом мире не привыкли к изощренным ловушкам, а это значит, что шанс на успех довольно большой. Я из-под лобья посмотрел на небо, солнечное, без единого облачка, такое же прекрасное, как и на земле. Время на часах уже перевалило за 4, а нам нужно еще столько сделать. Я планировал сначала обточить толстые ветки, которые можно использовать в качестве кольев на дне ловушки, а те полотна из лиан, что соткал, постелю сверху ямы, чтобы обмануть зверя. Звучит неплохо, осталось проверить на деле. Схватив в руки палку, я быстрыми и короткими движениями обтачивал конец, пока тот не превратился в подобие иглы. Нужно точить так, чтобы получился правильный конус, так он не сломается, когда зверь напорится на него и его будет сложно вытащить из шкуры из-за специфики подобной формы. «Что делать, вождь?» – спросил один из дикарей. Щуплый парень с окровавленным лицом присел на корточки возле меня, с интересом следя за движениями нож. Вдруг к нему подошел Степан, он схватил за шею своего товарища и оттолкнул в сторону, крикнув: «Тихо!» Обиженный парень виновато посмотрел на Степана и с опущенной головой отошел в сторону. «А Степан-то у нас довольно жестокий», я отвлекся от работы и, улыбнувшись, подозвал к себе паренька. Тот посмотрел на Степана, а потом снова на меня и в конечном итоге подошел. «Сядь!» Я указал на пустое место перед собой и заставил его наблюдать за тем, как обтачиваю колья. Минута, две, спустя 10 я передал ему острый нож и палку. Тот с обожанием смотрел на новую игрушку в руках, словно маленький ребенок. «Точи, точи!» — с вопросительной интонацией спросил он. «Сложно», — я помассировал виски. «Очень сложно. У меня ушло чуть более получаса на то, чтобы показать ему, как использовать нож». На удивление, он довольно хорошо справлялся со своей новой работой, отчего у меня появилось желание занять и остальных наблюдающих. Так как мы приволокли бревна с ветками и корой, то это вполне сгодится для обучающего курса по работе с пилой и топором. Парня с ножом можно назвать Федя, а вас двоих пугливых, Александр и Толя, я выбрал двух человек из оставшихся и решил научить их работе с инструментами. Это снизит нагрузку на меня и позволит заняться другими вещами. Толя, в отличие от Феди, довольно быстро научился работать с топором. Он с звериным оскалом махал им, жестко срубая толстые ветки. Было забавно наблюдать за лицом Степана, когда я передал свой топор. Он в шоке хотел меня остановить от передачи, но я лишь покачал головой. Потом он с грустным видом сел на обработанное бревно и безучастно смотрел на работу троих. Неужели это что-то значит? Или он думает, что передача своего оружия равняется хорошему расположению к члену племени? В этом мне предстоит еще разобраться, а пока нужно обучить Александра работе с пилой. Из-за огромного потока информации о работе с этими инструментами, я мог без проблем обучить рубить, колоть, пилить даже больного на голову, не говоря уже о дикарях. С саней пришлось повозиться, когда я показывал ему правильное положение локтя и тот факт, что его нельзя прижимать к телу, очень сильно злил дикаря. Тот даже кинул пилу вдаль, чтобы больше к ней не прикасаться, но мой грозный взгляд быстро расставил все точки над «и». Теперь Александр самый прилежный ученик среди всех, он с удушающей злобой на лице двигал пилой вверх-вниз, старательно выполняя свою новую работу. Боюсь, в племени они и не знали, что такое работа, раз с такой радостью изучают что-то новое для себя. А может, это и есть истинная природа человека? Нас же всегда тянуло и одновременно пугало нечто новое, неизведанное. Мы тянемся к совершенству, изучая новые науки, дисциплины и всякую мелочь в попытках научиться жить лучше, проще. Я присел рядом со Степаном и когда тот повернулся ко мне, ткнул ему в грудь пальцем, сказав: «Ты, Степан». Он странно посмотрел на меня, в его черных глазах что-то сверкнуло, и он вытянул правую руку вперед, указательным пальцем ткнув меня в грудь. «Ты, Степан». Я раскрыл рот и хотел что-то сказать, но ничего не смог выдать. Может быть, я поспешил с выводами, эти ребята совсем деревянные. Чувствую, что массировать виски мне придется еще очень долго. Я окинул взглядом занятых людей и тех, кто пока ничего не делал. Раз появилась свободная минутка, то нужно сходить к воде. С одной бутылкой ничего не сделать, нужно довольно много жидкости, чтобы обеспечить себя и своих людей. Для этого стоит придумать вариант бочек или же другой емкости, но на ум ничего не приходило. «Ты знаешь, где вода?» Я повернулся к Степану и поинтересовался у него про водоем. Тот немного подумал и покачал головой. «Я знать, где пить?» Он вдруг вскочил и хмуро посмотрел на меня. «Так опасность». «Опасность, говоришь, а где здесь безопасно?» «Даже в этом месте, где расположено мое убежище, наведались юринги, а потом еще и дикари. Безусловно, на водопой приходит большое количество хищников и других млекопитающих, но если действовать осторожно, то можно испить воды, не привлекая внимания. Покажи дорогу». Я потребовал от него сопровождения. «Заодно возьмем с собой оставшихся людей, авось по дороге соберем какие-то фрукты». Он стиснул зубы, открыл рот, чтобы что-то сказать, но так ничего не произнес. «Вождь хочет», — Степан кивнул и что-то буркнул незанятым товарищам. Те со страхом посмотрели на него, но все же кивнули. Он вышел вперед группы, схватил копье одной рукой, медленно перебирая ногами в сторону леса. Спина сгорблена, глаза бегают туда-сюда, выслеживая потенциальную опасность. Мы быстро добрались до леса, и Степан, развернувшись ко мне лицом, приложил палец к губам. Кивнув, я продолжил следовать за них в сопровождении трех дикарей. Они хорошо знали это место, но сохраняли бдительность при путешествии, что говорило о повышенной опасности. Довольно быстро пересекли хвойный промежуток леса, и дальше начался сущий ад, в буквальном смысле непроходимые джунгли. Корневища торчат из-под земли, лианы свисают с низких деревьев, преграждая дорогу. Нам приходилось делать много остановок, чтобы отодвинуть их в сторону, но за ними появлялись снова точно такие же лианы. Повсюду разносилось жуткое стрекотание насекомых, разносился рев хищников. С каждым пройденным шагом у меня все больше складывалось впечатление, что я попал в совершенно другой мир. Если позади хвойный, очень спокойный отрезок леса, то здесь джунгли, кипящие от жизни. Хрустящая трава под ногами, огромные папоротники, чей размер с лихвой превосходил каждого из нас. Странные фруктовые деревья, которые раскинули свои ветви на многие метры вокруг, чьи лепестки оставляют после себя сильные ожоги. Высокие цветки кроваво-красного цвета, которые раскрыли свой бутон, внутри я увидел человеческие кости, вперемешку с животными. Каждый шаг в этом месте наполнен опасностью, и человеку здесь не место. Я это сразу же понял. Внутри меня появилось стойкое желание покинуть это место и никогда сюда не возвращаться. Местность изобилует жуткими пауками, толстыми змеями, которые смогли бы проглотить анаконду одним укусом, и самое главное – обезьяны. Они притаились в густой растительности, наблюдали за нами, словно за источником опасности. Хорошо, что они не рискнули напасть, иначе было бы очень плохо. «Вождь», – прошептал Степан, – «там, не знаю, сколько мы скитались по этому зеленому лабиринту, но в конечном итоге я увидел то, что будет сложно забыть. Подобное видел лишь на рабочем столе компьютера или же на подарочных открытках. Невысокий водопад, покрытый горой извивающихся лиан, по которому стекали кристально чистая вода, стоял в гордом одиночестве посреди жестоких джунглей. От такого потрясающего вида у меня аж поджилки затряслись, душа вибрировала от счастья, а глаза в восторге бегали по каждому отполированному водой камешку. Я глубоко вдохнул полную грудь прохладного воздуха и внимательно осмотрел берег. На первый взгляд могло показаться, что здесь никого нет, но если пристально вглядываться в гладь воды, то можно увидеть, как по ней пробегают едва заметные волны. Бонгу там. Степан и три дикаря, которые еще не получили свои имена, в ужасе смотрели на воду. Было странным видеть то, что здесь совсем нет других животных. Обычно у водоема множество диких зверей, но здесь никого. Странное чувство появилось внутри меня, Нет, не страх, а что-то более жуткое. Жажда. Если на этот водоем не претендует кто-то, то почему бы не забрать его себе? Он находится на расстоянии чуть больше 3 километров от моего убежища. Если смогу найти глину, обжечь ее, то соорудив подобие труб, вполне реально проложить наземный водоканал. Только вот есть проблема, тварь внутри водоема. Меня посетила довольно опасная идея. А что, если выманить существо оттуда? Да, прямо на сушу, где и прикончить. Я осмотрел землю перед собой, пытаясь найти что-то тяжелое. На глаза попался странного вида камень с полостями внутри. Без задней мысли я схватил его, но тут же ощутил стальную хватку Степана. Он вырвал у меня из рук камень и отбросил его в сторону, вопросительно посмотрев на него, а потом на камень, который лежал не так далеко от нас. Я вдруг в ужасе расширил глаза. Из полости начали вылезать какие-то странные личинки. Они ловко перескакивали на листья, и буквально на моих глазах зеленый, полный жизни лист, превращался в груду черных соплей. Спасибо. С затаенным страхом я его поблагодарил. Степан сейчас спас мне не только руку, но, возможно, и жизнь. Нужно выманить его. Я указал пальцем на водоем, и мужчина с заросшим лицом и жирными, спутанными волосами, тут же покачал головой. Опасность. Смерть. Погибло много. Он схватил меня за рубаху и не хотел пускать. Черт, ладно, я понял, выбора не было. Если он так настаивает, значит, дела куда хуже, чем я себе представлял. И правда, как я мог не подумать об этом? Они живут здесь черт знает сколько, скорее всего, они все перепробовали, чтобы выманить эту тварь из воды, но в конечном итоге это привело к еще большим жертвам. Идите туда. Я указал пальцем на дерево позади нас. Пусть спрячутся, а я все-таки попробую. Не могу я бросить эту драгоценность. Если что-то пойдет не так, просто убегу. Разве в этом может быть какая-то проблема, вождь? Заскулил Степан. Другие же молчали, их взгляд был направлен на воду, а не на меня. Все будет хорошо. Не знаю, понял он меня или нет, но я взял копье из его рук и с силой швырнул в воду. Оно подняло небольшие волны, быстро погрузилось вниз и через некоторое время всплыло. Неужели все никак не отреагирует? Я прищурил глаза, сжал пальцы рук в кулаки, терпеливо ожидая. Прошла минута, а за ней и все 10. Вдруг вода всколыхнулась. Огромный столб взметнулся вверх, и сквозь него я увидел странный силуэт, напоминающий осьминога. Разве такая тварь обитает в пресной воде? Почему оно здесь? Щупальца, длиной больше 10 метров и толщиной примерно 15 сантиметров, схватили копье, разломив то при небольшом движении. Под джунглем разнесся оглушительный рев животного. Складывалось впечатление, что это динозавр орет во все горло, а не чертов осьминог. «Бежать!» – заорал Степан. Его глаза полны ужаса, а тело трясется, будто бы ему очень холодно. Глава 6. То, что спрятано во тьме. Страх местных дикарей к этому существу достиг невероятного уровня. Почему я так сильно не пугался? Мои глаза с интересом бегали по пупырчатым щупальцам осьминога, и система без задержек подсветила загадочное существо, чье присутствие в этом месте откровенное безумие. Полюс, головоногий моллюск, обычное. Меня удивил тот факт, что даже такое массивное доисторическое существо самое обычное в глазах системы. В моем представлении, эта тварь чуть ли не на вершине древней пищевой цепи. Чтобы с ним справиться, одной физической силы будет маловато, нужно использовать мозг. До похода в лес я планировал использовать подземные ловушки, чтобы наловить местной дичи, которая поможет сохранить баланс внутри моего племени и насытить неугомонных дикарей, но теперь все изменилось. Я могу использовать ловушку, чтобы заманить Полиуса, а там убить. Вот только передо мной встали две проблемы. Первая, Полиус является головоногим моллюском, его тело очень гибкое, отсутствует позвоночник и очень странная кровеносная система. Он, при попадании в ловушку, может взять и выползти оттуда, причем очень легко. Вторая проблема была еще хуже, чем первая. Она состояла в том, что размер существа выходил за рамки дозволенного. Нам придется рыть яму несколько дней, установить на дно целостные бревна, заточенные очень остро, и не факт, что все получится. Степан, я слегка повысил голос, и крик бородатого мужчины резко оборвался. Он прилип к дереву, держал копье обеими руками, зорко окидывая взглядом тот водоем, где бесновался Полиус. И вы тоже. А ну присели все и не вздумайте вставать без моего приказа. Порой эти дикари очень непослушные и неугомонные. Бегают, кричат, что-то хотят сделать, А ведь нужно просто тихо посидеть и все. Дикари прижали задницы к сырой земле, их глаза бегали по растительности вокруг. Глядя на это, я поймал себя на мысли, что они очень сильно похожи на обезьян, которые живут на земле. Безусловно, дикари куда умнее обезьян, но вот повадки никуда не делись. Самым явным признаком было то, что они долбили себя по груди и орали во все горло при появлении опасности. Меня еще смущал тот факт, что они не носят одежду. Насколько знаю, в древние времена дикари таскали на себе шкуры животных, чтобы прикрывать срам, но эти, насколько же далеко меня занесло, а что, если это миллионы лет назад? Также нельзя забывать про то, что это может оказаться совершенно другой мир. Я взлохматил свои волосы и, сплюнув на торчащий из-за древа лист, встал во весь рост. Нужно возвращаться, собрать заготовленные колья и расставить ловушки. Если бы этот лес не напоминал древние непроходимые джунгли, я бы поставил силки или же еще какие-нибудь изощренные ловушки, но здесь животные куда более массивные, чем на земле. Это не сможет остановить или убить их. Только яма с тонкими кольями может сработать, другого варианта я и не знал. Схватив Степана за шкирку и подняв на ноги, тот с бледным лицом посмотрел на водоем. Тварь уже скрылась под гладью воды, и только мелкие волны, ударяющиеся о берег, могли сказать о том, что там кто-то есть. Довольно сложно воспринимать дикарей такими трусливыми, в моем представлении они были бесстрашными охотниками, бороздящими просторы древнего мира с копьем в руках. Разве они не прирожденные убийцы, что в будущем подомнут по себя весь мир? Что вообще происходит? Степан, я ударил его по щеке, отчего тот вздрогнул и заслонил лицо руками. Копье упало на землю, покатилось в сторону. Если я твой вождь, то слушай то, что тебе говорят. Он посмотрел на меня с сомнением, кивнул. Возвращаемся. Я махнул рукой и пошел обратно к Басье, попутно обмусоливая возможность охоты на Полиуса. Да, эта мысль не даст мне спокойно уснуть в ближайшее время. Эта тварь стоит на пути моего завоевания, и если не убрать столь опасную помеху, то появится множество трудностей. Вернулись мы без происшествий, но с пустыми руками. Нет еды и воды. Таким образом мы не просуществуем долго и нужно что-то решать. За время нашего отсутствия Федя наточил большое количество кольев. Он с глупой ухмылкой сидел на бревне и ловкими движениями рук стругал острие палки. Земля под его босыми ногами покрылась древесной стружкой. Федя и Толя тоже работали, не покладая рук. Они обработали все бревна, оставляя остальную работу мне. Я должен превратить их в новенькие прямые доски, насколько это в принципе возможно. Когда мы вернулись, люди, работающие с инструментами, прижали их поближе к груди, будто бы боясь потерять. Я рассмеялся во все горло, ведь это выглядело очень забавно. Они действительно напоминают детей, которые получили игрушку, и она тут же стала их любимчиком, с которым они не хотят расставаться. «Не бойтесь, не заберу», я похлопал Федю по плечу, отчего тощий со смуглой кожей дикарь с растрепанными волосами и густой растительностью на лице, вздрогнул. «Да». Такое ощущение, что я разговариваю сам с собой. Я покачал головой и протянул руку в сторону Александра. Он со скучающим видом сидел на бревне, не зная, чем занять себя. Когда он увидел меня, то сразу же подошел и передал инструмент. Усмехнувшись, я глубоко вдохнул, медленно пробуждая все воспоминания об обработке древесины. Информация была полностью подвластна мне, не было такого, чтобы часть из нее размылась или же деформировалась. Все связи между отдельными элементами работы очень прочные. Я положил бревно на бревно, по разным сторонам закрепил палками, чтобы при пилении ничего не дергалось. Срез должен быть очень ровным, но с обычной ножовкой по дереву. Я не совсем уверен, что получится. В любом случае, это будет практический опыт, с помощью которого я смогу намного улучшить свои навыки. Когда принялся за работу, то сразу же стал объектом наблюдения. Дикари пилили мою спину своим взглядом, полным обожания и интереса. Я немного подумал и подозвал к себе Саню. Пусть наблюдает, может быть, в будущем заменит меня полностью в этом деле. Он присел на голую землю, прикрыл ногами свисающее богатство и с серьезным лицом начал наблюдать. Его черные глаза медленно двигались взад-вперед. Ха-ха-ха, интересно, я рассмеялся и немного снизил ход пилы. И интересно, он разорвал слово на две части и уже было хотел ударить себя по груди, чтобы заорать во все горло новое слово, что он выучил. Я поспешил его остановить, нужно всеми силами избавить их этой дрянной привычки. Интересно, да-да, интересно. Я повторил за ним с улыбкой на лице. Эти дикари все разные, хотя на первый взгляд может показаться, что это далеко не так. Вот взять в пример Степана, парень, которому на вид около 30 лет, типичный ворчливый мужик с манией управлять всеми и всем. Также он жутко любит убивать и нередко проявляет способности к обучению. Александр, что сидит напротив меня, совершенно другой. Он ведом, любит работать, в отличие от Степана, и крайне любознателен. По модели поведения его можно смело отнести к подростку лет 14. Остатки племени очень похожи на Александра. Такие же любознательные и крайне нетерпеливые. Им вот взять и сразу научиться, а если что-то не получается, они начинают психовать, бросаться вещами и вопить во все горло. На секунду я почувствовал себя воспитателем в детском саду, хотя, может, оно так и есть. Александр, вдруг сказал я. Парень посмотрел на меня, но ничего не сказал. Ты, Александр, я тыкнул его в грудь указательным пальцем, и тот был готов повторить то же самое. Нет, ты, Александр. Я, Александр, он указал на себя. Да, это твое имя. Я улыбнулся, и Саня тоже улыбнулся. Где ваши женщины? Стоило мне это спросить, как его лицо тут же помрачнело. В глазах появилось убийственное намерение, а лицо исказилось от злобы. Тише, тише, Александр. Я поспешил успокоить его. Женщины, сквозь стиснутые зубы произнес он, мертвы. Если верить словам парня, то их племя атаковало другое. Они перебили их, словно скот, и в живых остались только эти люди, которые впоследствии оказались возле меня. Из его слов я понял, что племя Степана и других парней насчитывало больше сотни дикарей. Все изменилось после того, как они засветились на другом водоеме, где и стали целью других дикарей. Да, мне очень повезло наткнуться на них, ведь другое племя могло бы уже вовсю жарить меня на костре и отдирать кусочек за кусочком. Я вздрогнул, смахнул выступивший на лбу пот и продолжил заниматься распилом. Из бревна 6 метров у меня вышло ровно 7 досок. На это я убил целый день, отчего уверенность в выполнении задания резко упала до отметки 0. Доски получились очень грубыми, местами волнистыми. Если их никак не обработать, то можно получить кучу заусенцев или вовсе обрезать руки. Я не стал обрабатывать их дальше, а отнес в вагон, где сложил в ровную стопку. Предварительно я сделал несколько костров, которые расположил возле места обработки. Это поможет отогнать хищников и нежелательных посетителей в виде других дикарей. С едой и ловушками у нас ничего не получилось, придется эту ночь провести в голодной работе. Скорее всего, не будет возможности поспать, ведь нужно успеть сделать задание, иначе вся работа будет зазря. Я стиснул зубы и приступил к распилке. С каждым пройденным часов руки наливались свинцом, мышцы гудели от боли, а глаза слипались. Может, все-таки поспать? Несколько часов я отложил ножовку в сторону, а сам прилип спиной к земле. Перед глазами вертелся перечень функций, доступных мне. После того, как открылась возможность смотреть задания, я смог добраться до них только сейчас. Дикари шастали по базе, вглядывались в пелену тьмы, а я тем временем мог позволить себе немного отдохнуть, не головой, так телом. Сейчас мне доступны только задания простого уровня сложности. Они реально простые, но некоторые из них довольно заковыристые. Задание простого уровня: соберите 16 плодов щипкового дерева. Награда: 5 оп, туалетная бумага, 3 слоя, в пачке 4 рулона, 2. Статус задания: не принято. Ну или такого рода задания. Задание простого уровня: юринги и еще раз юринги. Убейте 5 юрингов. Награда: 10 оп. Бензопила одноразовая, срок годности 8 часов. Статус задания: выполнено. Получить награду? Что? Я не поверил своим глазам. Я смог выполнить какое-то задание, сам того не ведая. Бензопила, повторил я вслух. Хотите сказать, что этот инструмент, который вообще не должен появиться в этом мире так рано, будет дан мне в аренду на целых 8 часов? Да, я оптимист, поэтому 8 часов для меня очень много. За это время я смогу сделать большое количество досок и на остаток напилить еще бревен. Я не рискнул сейчас получить награду за заднее, ведь ночью царствуют хищники, и звук мотора пил разлетится на сотни метров, а то и километры. А что за оп? Это та самая валюта, которую можно использовать в магазине. На самом деле, я очень ждал того момента, когда откроется магазин. Вещи в нем могут ускорить наше развитие, тем самым приближая меня к выполнению самого главного задания. Я принялся искать задания, связанные с распилом дерева, и, к своему счастью, мне удалось найти аж 2 похожих. Задание простого уровня: соберите 26 килограмм коры, любое дерево, награда, 3 оп, шляпа рыбака 1, статус задания, принято, выполнение, 0 кг, задание простого уровня, гроза лесного массива, вырубите 60 деревьев любые, награда, 10 оп, канистра бензина 5L1, статус задания, принято, выполнение, 17.60, заданий самых разных направлений было очень много, вот только основная масса направлена на собирательство тех вещей, которых я не знаю, ну или по крайней мере еще не сталкивался с ними, откровенно говоря, они крайне простые, я смогу выполнить все 36 заданий меньше чем за неделю, но при этом придется забыть о лагере и его развитии, чего я не мог допустить. Лучше налегать на задания по мере продвижения вглубь леса. Я привстал и оглянулся. Из-за того, что костры были на грани затухания, местность погрузилась во мрак. Только шорох гуляющих дикарей раздавался по тьме. Я прищурил глаза и вдруг осознал, что понятия не имею, кого назначить в караул и как это вообще объяснить диким людям, которые едва научились осмысленно говорить. Дела совсем плохи. Я почесал голову, а может быть я слишком многого от них требую, раз уж с караулом ничего не выйдет, то стоит довериться им и вернуться в вагон, чтобы хорошенько выспаться. Завтра предстоит очень тяжелый день. Я схватился за искореженный порог вагона, подтянулся, ввалившись внутрь. Кроме света луны, что едва отражался от осколков стекол, застрявших в оконных рамах, здесь больше нет других источников освещения. В будущем обязательно стоит устранить это недоразумение и превратить искореженный, практически раздробленный на две части вагончик в полноценное племя с защитой из бревенчатого забора. Мысли текли подобно тоненькому ручейку, именно они и унесли меня в царство снов. Обняв себя двумя руками, я склонил голову на плечо и уснул, укутанный в теплый спальник. Следующий день начался с оглушительного звука мотора бензопилы. Цепь легко проходила по вертикали бревна, после чего получались идеально ровные доски. Да, они грубые, но в будущем их можно будет обработать наждачной бумагой, чтобы привести в нужный вид. После пробуждения я сразу же кинулся заниматься работой, чтобы успеть выполнить задание от системы и немного разобраться с ранее принятой миссией по вырубке леса. 57-67. Огромная стопка ровно сложенных досок громоздилась внутри вагона. Я не спешил их распиливать на более мелкие, ведь система требует 6-метровые. Неизвестно, как она отреагирует, если я начну пилить их на части. Пододвинув к себе поближе бревно, я подпихнул под него стопку палок, чтобы один конец был выше другого и начал медленно двигать пилой. По сравнению с обычной ножовкой по дереву, бензопила делала то же самое, только в 10 раз быстрее. Дикари в этот раз не покинули меня, а скитались вокруг вагона. Только Степан ушел в лес, ссылаясь на нехватку продовольствия. Федя и Саня игрались с инструментами, один из них даже пытался вырезать доски ножовкой, что у него, конечно же, не получалось. Это сейчас у него трудности с выполнением работы, но если судить по прогрессу, который он показывает, спустя несколько дней он станет отличной заменой мне. Спустя некоторое время я сумел выполнить испытание. Перед вагоном валялось большое количество опилок и щепок. Думаю, они пойдут в роли разжига для костра. Вы готовы получить награду за выполнение задания? Конечно же, я выбрал получить. Вот только не рассчитал то, что в голову будет поступать два потока информации. Это разительно отличалось от пережитого опыта внедрения информации по профессии. Сейчас голова гудела, а из глаз лилась кровь. Я прекрасно понимал, что мне нужно просто перетерпеть весь этот ужас, но, черт побери, как же больно. Упав на прохладную землю, я почувствовал, как на ладони падает горячая кровь. Все перед глазами превратилось в сплошную кровавую мазню, а в ушах стояла сильная вибрация, смешанная с постепенно нарастающим гулом. Хватая ртом воздух, я пытался снизить повышающуюся температуру тела. «Разве это не простая информация?» — крикнул я. «Почему так много данных?» Вождь, восклицательные и вопросительные знаки. Вдруг я услышал, как дикари неистово закричали. «Сюда! Вождь страдает!» Они кричали и вскоре подоспели ко мне. Дикари бегали вокруг меня, не понимая, что происходит. Они не знали, как помочь мне, да и я в помощи не нуждался. «Назад!» — крикнул я, и грохот испуганных голосов прекратился. Через некоторое время я пришел в норму, облокотился о бревно спиной, пытаясь структурировать все полученные воспоминания. Награда, жетон древа технологии 1. Технология сбора росы – обычное качество. Обработка глины – обычное качество. Успешно подгружены в память пользователя. Награда. Жетон древа технологии 1 доступен для использования. Потерев виски, что пульсировали от ноющей боли, я поднял глаза и искоса взглянул в сторону джунглей. Рядом со мной стояли дикари, но почему-то среди них я не смог увидеть Степана. Времени прошло достаточно, чтобы он вернулся с охоты. «Вождь, хорошо?» – спросил Толя. «Остальные тоже переживали о моем текущем состоянии, но все было хорошо. Твою мать!» Я пристально смотрел на джунгли, что раскинулись перед глазами. Из-за дерева выбралась шатающаяся фигура. С такого расстояния было сложно увидеть точно, кто это, но чем ближе он становился, тем шире раскрывались мои глаза. Это был Степан, полностью покрытый кровью, с ужасающими шрамами на груди, сквозь которые можно было увидеть белые кости ребер. Он шел с закинутой к небу головой, а в правой руке у него болталась отрубленная голова какого-то дикаря. Я тут же вскочил на ноги, переборов сильную головную боль и вместе с членами моего племени бросился к нему. Глава 7. Первое пришествие других. Степан медленно приближался к нам, он покачивался из стороны в сторону, кровь лилась из открытых ран. Страшная картина. Раненый человек оставляет после себя кровавый след, ветер колышет его сбитые волосы, а глаза, казалось, смотрит прямо в душу. Неизвестно, откуда такие раны, но известно одно, это сделали другие дикари. Голова в его руке потенциально может принадлежать тому племени, которое уничтожило их место обитания, убив всех членов семьи этих парней, прибившихся ко мне. Я подскочил к нему вместе с другими дикарями, мы облепили его, разглядывая ужасающие раны. Кровь струилась по его бронзовой коже, но на лице Степана не было ни грамма страха. Он истинный воин, раны ничего для него не значат, а кровь убитых врагов служит топливом, разжигающим его ярость. По первому впечатлению раны не смертельно опасны, вот только есть одна проблема, их количество. Кожа вспорота, местами видны проколы, уходящие вглубь тела. Когда Степан поднял опущенные к земле глаза и встретился со мной взглядом, то сразу же упал на колени, произнеся: «Вождь», его голос дрожал. «Они нашли нас», он истошно крикнул, и впервые я услышал, что он может вот так складно говорить. Это частично напугало меня, ведь по моим приблизительным оценкам, им понадобится несколько лет, чтобы научиться складно говорить. Хотя, разве это не хорошо? Чем быстрее развиваются дикари, тем быстрее развивается племя в целом. Это позволит приблизиться к выполнению миссии системы и упрочнить связь между мной и дикарями. «Идем». Я схватил Степана за плечо и поволок в вагон под тревожные взгляды дикарей. Их осталось не так много, боюсь, они чертовски переживают о его здоровье, ну или попытаются убить, как это обычно происходило в древности. Если внутри племени кто-то заболел или его сильно ранили, ему не дадут шанса выздороветь, встать на ноги. Смерть – единственный выход. Так было в прошлом, но с моим приходом в этот мир я исправлю это идиотское недоразумение, попытаюсь спасти столько людей, сколько смогу. Они же мои воины, моя рабочая сила. Какой из меня вождь, если не могу позаботиться о своих людях? Раненому Степану едва удалось взобраться на вагон. Он заляпал все полы кровью, оставил ее на всем, чего успел коснуться. «Вождь», — вдруг пробормотал дикарь. Он посмотрел на меня черными глазами, в них я увидел полную готовность. К чему он был готов? «Убей». Понятия не имею, как в его руках оказался перочинных ножик, который я отдавал другому дикарю. Он передал его мне в руки и закрыл глаза. Я стоял с опущенными руками, в голове проносились странные мысли. Разве это не безумие? В моем мире, откуда я пришел, такие травмы не считались чем-то опасным. Все поддавалось лечению, если не разрушены внутренние органы. Но здесь, в этом месте такие раны приводят к трагичному концу. Заражение, сепсис, смерть. «Ты хочешь жить?» Я решил спросить у него, действительно ли он готов умереть. Степан не открыл глаза, но его тело вздрогнуло. «Неужели я нашел отклик в нем? Я могу спасти тебя?» Не знаю, понял ли он меня, но дрожь в его теле усилилась. «Я», — заикался дикарь, знающий только как убивать, жрать сырое мясо, скитаться по джунглям в поисках еды, воды. «Я хочу». Спустя некоторое время я наблюдал за тем, как дикарь корчился от боли лежа на уцелевшем кресле. Его мышцы дрожали, а со лба тек пот, но он продолжал терпеть мою незатейливую операцию. Неужели он так доверяет мне? Я смотрел на то, как он, стиснув зубы, зажмурил глаза. Мои руки неуклюже двигались в попытках как-то зашить его раны. Мне очень повезло, что в одном из портфелей нашлась иголка с самой обычной ниткой. Да, это очень сомнительно и в конечном итоге может привести к заражению крови, но выбора нет. Если не зашить, он потеряет много крови. Также мне удалось найти бутылку водки, не самой качественной, но как антисептик сгодится. Когда я начал зашивать раны, то сначала обработал руки водкой, а потом слегка прокалил иглу пламенем зажигалки. Другие дикари ревели за пределами вагона. Неужели им так интересно, почему их товарищ еще не вышел? Хмыкнув, я продолжил зашивать. Мелких ран слишком много и потребуется не менее часа, чтобы со всеми разобраться. Также я заставил Степана раскрыть рот и закинул туда таблетку антибиотика. Их очень мало в наличии и неизвестно, когда еще появится этот спасательный препарат, но Степан – ценная единица, мне не жалко потратиться на него. В будущем это окупится, я уверен в этом. Горько выдавил из себя Степан. Он скорчил смешную гримасу в попытках протолкнуть таблетку в горло. «Терпи, казак, атаманом будешь». Я хлопнул его по лбу, и тот опустил голову на кожаное кресло. «Не забывай, кто спас тебя. Твой вождь лучше всех на свете. Я нес какую-то чушь, не знаю, почему, но внутри тела все пело от счастья и радости. Это первый спасенный мною человек. Вот эти окровавленные руки залатали его, вытащили с того света». Я широко улыбнулся, и даже несмотря на свой возраст мне хотелось прыгать, петь и плясать, словно маленький ребенок. Может, вместо политехнического стоило в медицинский поступать? Уже прошло больше 10 лет, как я окончил университет. Первое время было довольно трудно найти работу с приемлемой оплатой труда, но спустя некоторое время я все же набрел на неплохое место. 170 тысяч за работу в офисе? Да, этого более чем хватало на небогатую жизнь в Москве, но чем больше времени проходило, тем меньше хватало этих денег. Без квартиры, без машины, но с полным желудком, под нос пробормотал я. Не знаю, зачем вспоминаю все это, но порой одолевает меланхолия, когда понимаю, что ничего не вернуть. Прошлое осталось в прошлом. Ладно, хватит. Я вскочил на обе ноги, ударил двумя руками себя по щекам и с твердостью в голосе сказал: «Лежи и восстанавливайся». Я взъерошил волосы Степана и вышел из вагона на улицу, оставив его в полном одиночестве. Чтобы парень поправился, нужно много воды и еды, но сейчас ни того, ни другого не имеется. А если добавить ко всему прочему и неизвестных дикарей, рыщущих по лесу в поисках Степана? Я схватился за волосы и прижался спиной к металлической обшивке вагона. Как все решить? С чего начать? Может, реально сделать забор и хоть как-то обезопасить себя от неожиданного нападения? У бензопилы осталось еще 3 часа. Я посмотрел на маячащий перед глазами таймер с обратным отсчетом. Можно попробовать выполнить пару заданий, которые принял, получить неплохие вещи, ну а дальше стоит задуматься о том пруде и чертовом монстре внутри него. Да, так и поступим. Я несколько раз кивнул и, схватив бензопилу, вышел к дикарям. «За мной, а ты останься и следи за племенем». Я указал пальцем на парня, которому не дал имя, оставив его в вагоне. Тот особо не сопротивлялся, мирно сел возле Степана и внимательно следил за обстановкой за окном. Я указал на 3 полотна из лиан, их тут же схватили. С помощью них можно будет и дальше перетаскивать бревна, палки и кору. Вернувшись в лес, я пристально осмотрел местность. В прошлый раз меня из засады атаковало целое племя из 10 или более человек. Только прибытие моих ребят уберегло от смерти. Сейчас у меня есть бензопила, ее громкий звук должен отпугнуть нежелательных гостей. Хорошо, что мои дикари не боятся грохота движущейся цепи. Я усмехнулся и подошел к ближайшему дереву. 3 часа, этого должно хватить с головой. Если учитывать тот факт, что топливо в баке появляется само собой, цепь не изнашивается, то я могу попытаться выполнить задание за оставшееся время. Вообще было странно видеть нечто подобное. Это магия или же навороченная технология из будущего? Как иначе объяснить то, что я вижу? Сколы на цепи или полупустой бак? Все это исправляется практически мгновенно. Дьявол! Выругался я. Если бы эта пила была вечной, я уже представил, как спиливаю весь этот лес, как громоздятся величественные деревянные постройки вокруг моего едва уцелевшего вагончика. Мы прибыли на место лесоповала и, окинув взглядом поредевший лесок, я ухмыльнулся и завел свою крошку. Рев бензопил разлетелся по всему лесу, а вскоре к нему подключился оглушительный хруст дерева. Опилки и куски коры разлетались в разные стороны, На одно дерево мне хватало около 3 минут безостановочного пиления и, если бегать от дерева к дереву, то можно за целый час повалить штук 20. Я старался не отвлекаться от процесса, неизвестно, чем дикари все это время занимались, патрулировали или искали дичь. Мне было как-то все равно, главное, чтобы не разбежались кто куда. Не хотелось бы искать их в этих непроходимых джунглях. Пока занимался работой, судорожно пытался обдумать план охоты на то существо, скрывшееся под толщей воды. Если делать так, как я планировал, то придется потратить огромное количество времени, но это не гарантирует результат. Тяжело работать без каких-либо гарантий. А если попробовать поджечь его, осознание этого заставило застыть на месте, даже пила прекратила свой ход. Предмет за выполнение задания – канистра бензина. А что больше всего боятся головоногие? Правильно, огонь. Тут сразу же встал другой вопрос, как поджечь его и при этом остаться в живых. Пока думал, активно занимался работой. Чтобы получить канистру с бензином, мне нужно срубить аж целых 60 деревьев. Хорошо, что за это время мне удалось повалить как минимум 40. То есть за оставшиеся 2 часа предстоит не так уж много работы. Даже при таком раскладе я не планировал отдыхать. Когда закончу с деревьями, приступлю к распилу, чтобы получить ровные доски, ведь только с помощью этого божественного аппарата я могу делать практически идеальные доски. «Вождь!» — вдруг закричал Федя. Я вернул ему перочинный нож, и тот с довольным видом щеголял между поваленными деревьями. Там высокий парень с густой растительностью на лице и крайне тощим телом указал на что-то странное. Не так далеко от нас располагалось большое дерево с ярко-красными плодами. По первому впечатлению можно подумать, что это спелые красные яблоки, но чем ближе я подходил, тем лучше понимал, что ошибся. Я резко остановился и посмотрел на дикаря, тот не сводил взгляда с дерева, а точнее с его плодов. Вдруг я увидел, как из его рта начинает стекать слюна. Крайне отвратительное зрелище, но это говорит о том, что плод скорее всего съедобный. Я не спешил анализировать новый вид растительной еды, лучше потратить время на завершение испытания. Снова по лесу прокатился пронзительный визг бензопилы. Цепь жадно впилась в тонкий ствол дерева, опилки полетели в разные стороны. Когда я занимался работой, на ум постоянно приходили слова о том, что где бы ни ступила нога человека, везде смерть и засуха. Леса нещадно вырубаются, дикие животные теряют ареал обитания, начинают мигрировать, что впоследствии приводит к вымиранию целых видов. Спасало только то, что я не топил всем сердцем за сохранение природы. Ну, срублю я несколько сотен деревьев, что теперь? От этого озоновый слой покроется дырами, кислород перестанет вырабатываться, да те же водоросли вроде бы вырабатывают больше кислорода, чем все деревья на земле. Ну что, восклицательные и вопросительные знаки. Я крикнул на своих дикарей, что расселись на бревнах. Они очень трудолюбивы, меняли караул каждые 20-30 минут. Один полностью обхаживал местность радиусом больше 100 метров, другой закрыл глаза и, полностью доверившись своим товарищам, отдыхал. «Пора помогать своему вождю». «Вождь», — защебетали дикари, — «помощь». Спустя некоторое время мы дружно следили за тем, как Толян орудует топором, красиво срубая жесткую кору. Ее нужно очень много, аж 26 килограмм, боюсь, мы провозимся до самой ночи. Это однозначно того стоит. Нам потребовалось больше 3 часов на то, чтобы сложить всю кору на полотна из лиан. Некоторые из них порвались и зияли огромными дырами, но благо рядом находился неисчерпаемый склад с ними. Оставалось только пройти чуть глубже в лес, вытянуть руку и сорвать их, ну или же срезать перочинным ножичком. Когда закончили со складыванием нового ресурса, который пока неизвестно для чего мне нужен, передо мной появился текст. Задание простого уровня. Соберите 26 килограмм коры, любое дерево. Награда. 3 оп. Шляпа рыбака 1. Статус задания. Принято. Выполнение. 26 кг. Задание простого уровня. Гроза лесного массива. Вырубите 60 деревьев любые. Награда. 10 оп. Канистра бензина 5L1. Статус задания. Принято. Выполнение. 60-60.